сошла Алперс, заявив, что она приехала к Санниковой и будет жить у нее. Сошел и еще кто-то. А пароход поплыл дальше в Елабугу, плыла в Елабугу и Марина Ивановна. Вот что писала в письме Кале Татьяна Сикорская. Примечание. Письмо написано в 1948 году в Рязань, где Але после отбытия срока в лагере было разрешено жить. «Мы эвакуировались в Елабугу из Москвы на пароходе в начале августа. В течение 10 дней пути мы очень сблизились с Мариной Ивановной, читали друг другу стихи, грустили о Москве. Она иногда подходила к борту нашего маленького пароходика и говорила: „Вот так, один шаг, и все кончено“. Мне было даже трудно утешать ее тогда. Мы все были в очень тяжелом настроении. По приезде в Елабугу мы попали в какой-то заброшенный дом, жили все в одной большой комнате. Я по вечерам часто пела песни, и Марина Ивановна с удовольствием слушала их, оживлялась и забывала свою тоску. Но днем, когда мы все бродили по городу в поисках квартиры и работы, она опять становилась мрачной и недоверчивой. Она уехала из Москвы, взяв с собой только 300 рублей, бросив раскрытую квартиру на милость соседей. У нее было с собой немного шерсти, серебра, каких-то вещей для продажи, но все основное было брошено дома. И я все время бранила ее за этот нелепый, панический отъезд. Я боялась бомбежки, я не могла больше ждать, — говорила она. Я уговаривала ее поступить на работу. Она категорически отказывалась. Не умею работать. Если поступлю, все сейчас же перепутаю. Ничего не понимаю в канцелярии, все перепутаю со страху. Ее особенно пугала мысль о банкетах, которые придется заполнять на службе. Лучше поступлю посудомойкой в столовую. Это единственное, что я могу. Гибель и смерть казались ей неизбежными. Вопрос в месяцах, а не в годах жизни. Она то начинала жаловаться, становилась откровенной, то вдруг опять замыкалась в себе и начинала подозрительно коситься на меня. Ей все казались врагами. Это было похоже на манию преследования. Все уговоры пойти в горсовет насчет работы не помогли. Больше всего она боялась, что может как-то косвенно повредить Муру, который собирался стать художником или работать в редакции. Мур был с ней груб и резок, обвинял ее во всем, называл Марина Ивановна. В свои 16 лет он казался совершенно взрослым человеком, с вполне сложившимися убеждениями, с развитым умом, но черствым сердцем. Я отлично знаю, что в таком переломном возрасте ребята иногда кажутся совсем не тем, что они есть, какими-то чудовищами эгоизма и грубости. От моего Димы я тоже не раз получала такие сюрпризы. Но в то время и в том положении, в котором была Марина Ивановна, с ее больной душой и страшной нерешительностью, когда она цеплялась в минуты просветления за каждую каплю ласки и участия, такой дикий эгоизм сына казался непростительным. Вы пишете, что Мур погиб на фронте. Мне тяжело писать вам, его сестре, о том, как глубоко виновен был этот дерзкий мальчишка перед матерью в те решающие, кризисные минуты жизни. Но я не могу не сказать вам этого, ибо совершенно такой же черствости я не могу простить моему Диме в отношении его отца, который умер от голода в 43-м году. Марина Ивановна не раз повторяла: «Я должна уйти, чтобы не мешать Муру. Я стою у него на дороге. Он должен жить». «Вы знаете, Ариадна Сергеевна, у меня иногда бывает такое чувство».